Времени решать уже просто не оставалось. Меньше чем за полминуты это нечто уже было рядом и нависло над нами своей гигантской тушей. Сейчас я смог разглядеть его поближе. Оно, чем бы это ни было, состояло из тысяч небольших тел существ, похожих на земных лошадей, но небольшого размера, примерно с пони. Своими ногами они были направлены к внешней части существа и при его передвижении каким-то образом держались вместе и не распадались, перебирая ногами, когда касались земли, и поджимая их в воздухе. Головы, направленные к центру, в котором зияло огромное сквозное отверстие, наверное, по всей длине этого существа, сказать об этом точно не получалось, потому что оно извивалось и постоянно двигалось. Его, наверное, можно было назвать пастью, если бы это определение вообще сюда подходило. Создание нависло над нами, и тысячи глаз существ, из которых оно было составлено, раскрылись одновременно, а затем все их рты разом распахнулись и издали синхронный набор звуков. Волна воздуха накрыла нас, принеся с собой странный цветочно-травяной запах, который совершенно не вязался с абсолютно дикой и ни на что не похожей внешностью существа. Да и сами звуки оказались не оглушающими, как можно было бы ожидать от такой громадины, а вполне терпимыми даже для наших ушей. «Что это?» — восхищенно протянул Баль, задирая голову вверх и стараясь охватить взглядом нависшее над нами нечто. «В первый раз такое вижу», — ответил я, также разглядывая нечто, «но кажется, оно что-то нам говорит. Правда, я его не понимаю». «Смертные», — невеста презрительно фыркнула и вышла вперед, «этот народ живет здесь. Он сам только что это сказал и очень удивлен, увидев тут нас. Вы его понимаете?» «Конечно, вознесите хвалу, ибо я могу понять его». Она отвернулась от нас и шагнула вперед. Мелкие песчинки среди травы мириадами потоков устремились к ней, и она на колышущемся столбе из ветра и песка вознеслась вверх на десяток метров, оказавшись недалеко от нижней части огромного трубообразного тела сущности, застыла, сложив руки на груди. Пара минут тишины, и создание вновь исторгло на нас синхронные звуки из своих тысяч ртов, окатив запахами трав и цветов. Он местный ученый или, может быть, жрец, говорит, что изучает другие миры и бесконечно рад тому, что мы стали гостями именно на его территории. Голос невесты звучал прямо в наших ушах, словно бы она не стояла на высоте десятка метров над нами и говорила прямо на ухо. Он выражает почтение ко мне и вам, моей свите. Он готов оказать соответствующие почести гостям. Оно разумно, завороженно протянул Баль, невероятно. Не хотелось бы его расстраивать, но нам стоит продолжить свой путь. Я не разделял его восхищение, мало ли какие порядки в ходу у этого народа. Может быть, высшим проявлением гостеприимства тут является становление частью этого создания, кто знает. Еще поток звуков, к которому теперь примешивался и шум от множества тел, которые начали перестраиваться пока непонятным образом. Ему жаль, что мы спешим, но он знает, где нам найти подходящий тоннель, для того чтобы продолжить наше путешествие. Невеста немного помолчала. Он готов доставить нас туда. Теперь я понял, что происходило с телом существа. Словно бы отросток из тел, что составляли его огромную сущность, к нам вытянулись небольшие щупальца из существ спинами вверх. Достигнув каждого из нас, они преклонили колени и головы, приглашая взойти на их спины. Софа с сомнением покачал головой, но Баль с восхищением направился вперед. Невеста же уже вознеслась куда-то наверх гигантской фигурой и исчезла из виду. Я тоже шагнул на спины лошадеобразных существ. Судя по ощущениям, они были живые и дышали. Кажется даже, что каждая отдельно. Правда, было совершенно неясно, что держало их вместе и где, собственно, был мозг у этого, теперь уже абсолютно точно разумного, существа. Встав на предложенный мне отросток, я почувствовал, как меня мягко, но с все нарастающей скоростью понесло вверх. Словно на скоростном лифте, я оказался на высоте, наверное, сотни метров над землей. На спине этого существа, оно специально сделало для нас площадку, где составляющие его лошади находились спинами вверх. Как только все мы оказались наверху, оно, издав трубный звук, похожий на протяжный и долгий вой, со все нарастающей скоростью понеслось вперед. Все тело создания постоянно перемещалось, но, тем не менее, каким-то образом тот островок из тел, на котором мы стояли, оставался неподвижен. Более того, существо еще и расположило нас таким образом, чтобы мы могли смотреть вперед. Никогда не пытались представить себе, каково это, катиться на огромном черве размером с дом, со скоростью хорошего скоростного поезда, причем составленным из множества лошадей, под зеленым небом другого мира. Наверное, не стоит, иначе рискуете вывихнуть свое воображение. Я уже говорил о том, что, будучи мироходцем, первое, чему ты учишься, попадая в другие миры, это ничему не удивляться. Но здесь проняло и меня. Похоже, даже невеста видела нечто подобное ему впервые, что даже снизошла до роли переводчика и сейчас вполне по-человечески стояла на краю площадки и довольно жмурилась от встречного ветра. Наше странное транспортное средство делало не один десяток километров в час, как я мог судить. «Ты видел когда-то что-то подобное?» Я обратился к стоявшему рядом шаману. «Во снах в мирах духов я видел многое, но это создание такое, как он, я вижу и чувствую впервые. Похоже, так далеко в своих снах я еще не забирался». Он задумчиво посмотрел на меня и улыбнулся. «Когда я соглашался на твое предложение, странник по чужим мирам, я и не думал, что этот сон окажется таким. Прими мою благодарность. Пожалуйста», я улыбнулся в ответ, «но мы пока еще не вернулись, и неизвестно, сколько нам потребуется на это времени. Вернемся», шаман, безмятежно улыбаясь, смотрел куда-то вдаль, «духи благоволят нам и тебе особенно. Мы уже близки к нашей цели». Я хотел было уточнить, что он имеет в виду и, если знает больше, чем говорит, то, может, ему стоит поделить своим знанием. Но площадка под нашими ногами дрогнула, и существо начало замедляться. Прямо перед нами посреди ровной до этого степи показалось нечто новое. Представьте себе каменную скалу с почти ровными стенами, возвышающимися на пару сотню метров вверх, полностью по всей высоте покрытыми 2-3-метровыми проемами тоннелей внутрь. Странно в ней еще было то, что в обе стороны она уходила насколько хватало глаз, как будто это было не природное образование, а что-то искусственно созданное. Наше существо замедлилось и остановилось рядом с одной из особо больших пещер, а затем вновь выстроило для нас из своих тел мост в нее. Как только мы сошли, оно, собравшись в прежний вид, оказалось напротив. Сотни глаз существ, из которых оно было составлено, уставились на нас, и вновь раздались те звуки, что заменяли ему речь. Он счастлив, что ему довелось угодить мне, невеста по-прежнему не чинилась роли переводчика, и поздравляет меня с грядущей свадьбой, она взглянула на меня, а еще просит, чтобы в будущем мы вновь посетили его, чтобы он смог больше узнать о других мирах. Я только согласно кивнул, даже не зная, понял ли он меня или нет, а потом, радуясь тому, что житель очередного мира оказался хоть и предельно причудлив, но все же дружелюбен, открыл проход, приложив ладонь к стене пещеры. Думаю, в благодарность нашему временному другу, ему можно было увидеть, как мы перемещаемся из мира в мир. Следующие пара переходов оказались, к моему нескрываемому облегчению, спокойными и прошли без происшествий. Можно даже сказать, скучно по сравнению с тем, что встречалось нам до этого. В первом мире мы оказались по щиколотку в странной янтарной жидкости, которая по ощущению была куда меньшей плотности, чем вода, и почти не стесняла движений. Небо в этом мире оказалось насыщенно фиолетового цвета, и янтарные озера простирались вокруг нас, насколько хватало глаз. Никаких подходящих арок поблизости мы не нашли, и мне пришлось воспользоваться кое-чем из моих запасов. Зная, что могу оказаться вместе, где не будет никаких арок, проемов, дверей, или же просто мне потребуется уйти куда-то немедленно, в моем рюкзаке я носил небольшой запас складных металлических дуг. Тонкий и почти невесомый металл был, тем не менее, достаточно прочен, чтобы его можно было воткнуть в землю, а в сложенном состоянии не занимал много места. Здесь как раз он нам и пригодился. Оглядевшись и поняв, что поблизости нет ничего подходящего, я достал одну из них и парой движений разложил ее, воткнув прямо в янтарное озеро, в котором мы и оказались. После этой реальности мы попали в какой-то каменный тоннель, похожий естественного происхождения. Света тут не было, и пришлось попросить шамана сиять немного посильнее. Эта просьба его почему-то очень удивила, но он хоть и с небольшой заминкой, все же засветился так, что мы смогли найти небольшое ответвление в тоннеле и воспользоваться им. А вот следующий мир вновь оказался не так прост. Что-то не так, в высокомерном голосе невесты слышалась обеспокоенность. Мы оказались в каком-то, судя по всему, парке или саду. Он был ухоженный, похоже, тот, кто им владел, очень любил свою собственность и не жалел на нее сил. Аккуратно подстриженные кусты и множество мелких цветов, растущих на живых изгородях, были тому подтверждением. Пока с Фасбалем корпели над очередной настройкой прибора, я присел на одну из скамеек, что во множестве были здесь расставлены. «Не так, призови на помощь свою силу, мастер дверей», невеста обеспокоенно оглядывалась по сторонам, «реальность подчиняется тебе, и значит, ты можешь осознать то, что надвигается». Я непонимающе замолчал, наблюдая, как она с уже видимым беспокойством оглядывается по сторонам или просто застывает на месте, словно бы прислушиваясь к чему-то или даже принюхиваясь. Но стоило мне только открыть рот, чтобы задать пару утоняющих вопросов, как вдруг богиня упала на колени и обхватила руками голову. Раскачиваясь и стоя на коленях, она издала тихий стон, полный отчаяния и страха. Все мы с удивлением уставились на нее. Такое поведение совершенно не вязалось с образом могущественной богини, голыми руками разрывавшей кошмары из сотен миров и смеявшейся всем встреченным нами ужасом. Сейчас ничего в окружающем пространстве не выглядело угрожающе или хотя бы просто подозрительно. А затем она вскинулась и вонзила в меня безумный взгляд. Я ощутил, как мое лицо перекашивается ее чувствами в гримасу абсолютного ужаса. Он, это его мир, он скоро будет здесь. Невеста вскочила на ноги и, схватив меня за рубашку, начала мелко трясти. Нужно немедленно уходить отсюда, мастер дверей. Никто из вас даже не осознает, кто вскоре появится здесь. Нужно уходить. Быстрее, быстрее. Она почти кричала. Я вопросительно посмотрел на Баля, и тот, перехватив взгляд, кивнул мне и протянул настроенный прибор. Я, почти волоча на себе тихо подвывающую невесту, придерживая ее одной рукой, приложил другую к одному из проемов в зеленых зарослях и открыл проход. Как только это произошло, она быстрее всех нырнула в него, бесцеремонно растолкав остальных. Уже уходя последним, я услышал направляющиеся в нашу сторону шаги. Похоже, вопли невесты все же привлекли чье-то внимание. Впрочем, мне не очень хотелось знать, что или кто могло напугать богиню, для которой даже все ужасы темного города были не более чем развлечением. Поэтому я торопливо отдернул руку, закрывая проход в мир, из которого мы только что вышли. Перед нами шумел океан. Мы оказались на тропическом острове, как на картинке с туристических буклетов. Пронзительно-голубое море шумело своими волнами на прибрежном пляже, и мы вышли из-под пары пальм, что соприкасались кронами. Похоже, именно они сыграли здесь роль арки. Тишина и полное безлюдье. Глядя по сторонам, хотелось немного посидеть и отдохнуть в тишине, слушая только шум волн. Но, похоже, все то, что мы прошли до этого, научило подозрительности всех нас. Софа и Баль сразу же принялись за свой прибор. Шаман сжал мою руку, отгоняя своим прикосновением слабость от частых переходов вместе с нашими друзьями, а невеста начала приводить себя в порядок. В предыдущем мире после ее заламывания рук и криков даже ее прическа немного растрепалась. Готово. Баль уже привычным жестом протянул мне прибор, и я, также привычно взяв его, приложил руку к одному из деревьев, чувствуя междумирье и стараясь понять, куда мне следует шагнуть сейчас. Что-то не так, Софа легонько потряс меня. Кажется, я простоял с закрытыми глазами чуть дольше обычного. Нет, я поднял глаза и радостно улыбнулся ему в ответ. Просто я чувствую знакомые мне миры. Мы вернулись. Глава 10. Возвращение. Глава 10. Возвращение. Мир невесты ничуть не изменился. Да и не думаю, что тут что-то изменилось бы спустя год или даже век. А может быть, и время здесь шло по-своему. Кто знает, но оно хотя бы шло. Я с содроганием вспомнил застывший мир. В отличие от него, здесь был ветер, и было движение. И сейчас это движение неторопливо и чинно несло нас вперед, по самым широким улицам города в направлении дворца. Едва попав в знакомые мне места, я решил не испытывать лишний раз судьбу и вернуть невесту бога пустыни на ее законное место, в ее родной мир. Как только мы оказались здесь, ветер с почти ураганной скоростью закрутился вокруг своей хозяйки и растолкал нас по краям одной из пустынных улиц, но также быстро утих. Следуя ее приказам, прямо из вездесущего здесь песка у нас на глазах появились роскошные паланкины и множество носильщиков для них. Со всем возможным почтением нас погрузили на них, а сама невеста восседала на почти троне, который несли, наверное, не один десяток песчаных созданий. Ветер волной прокатился по городу, поднимая тучи песка, и вслед за ним они складывались в ликующий народ, который приветствовал свою богиню. Правда, все это происходило в тишине, Если не считать шума ветра и шелеста песка, мир невесты все еще оставался одним из самых странных и необычных мест, где я побывал. Правда, в моем личном рейтинге его точно потеснили застывший мир и мир существа из лошадей с цветочным дыханием. Паланкин раскачивался, а подушки, хоть и созданные из песка, были такими же мягкими, как настоящие, и у меня появилась возможность отдохнуть. Беззвучные, но явно радостные крики песчаных созданий уже не навевали неприятных ощущений, как в первый раз. Наверное, я просто устал после всего того, что мы прошли, и сейчас хотел, чтобы все это побыстрее закончилось. Рядом с моим паланкином покачивался еще один, Сафа, повернувшись ко мне, жестом попросил подвинуться поближе. Интересно, что носильщики, как будто бы услышав его, покорно поднесли нас друг к другу. «Мне бы хотелось поговорить с тобой, прежде чем мы разойдемся», — негромко начал он, — «думаю, что ты подозреваешь, что я могу требовать с тебя в оплату моей помощи по контракту что-нибудь не соответствующее твоей морали. Но ты и Эйбаль спасли меня, а в моем народе такое не забывают». И поэтому он полез за пазуху и достал свою половину контракта и протянул ее мне. «Считай, что ты расплатился со мной». «Ты уверен?» — уточнил я, принимая бумагу. «Может быть, мы видимся в последний раз, и ты потеряешь всякий способ связаться с любым из нас и больше никогда не выйдешь за пределы своего мира. Думаю, это то как раз не проблема», — Сафа кивнул назад, шаман вполне конкретно, «ну, насколько это для него возможно», — заявил, «что мы снова увидимся и нам предстоит еще не одно дело. А судя по тому, что он говорил до этого, ошибки ему не свойственны. Что ж, я достал вторую половину контракта и сложил их вместе. Контракт выполнен. Контракт выполнен», — эхом отозвался Сафа. Два куска контракта сложились вместе, а линия разрыва засветилась багровым сиянием. Этот свет, словно живой, змейками начал расползаться по всей бумаге, загорелся чуть ярче, вспыхнул, и бумага рассыпалась в пепел. Сафа удовлетворенно кивнул мне и жестом приказал носильщикам отнести его в сторону. Остаток пути мы проделали без разговоров. Перед дворцом нас опустили на землю и, распахнув ворота, провели внутрь. В том же самом зале, из которого мы отправились, кажется, вечность назад, ничего не поменялось. Все те же странные фигуры под саваном словно даже не пошевелились с нашего ухода. Но сейчас, стоило только невесте ступить в зал, они разом склонились в поклоне. Невеста вернулась, вернулась. Мы ощущаем ее радость, радость и удовлетворенность подарком. Прекрасный дар, мастер дверей, прекрасный. Невеста величественным шагом прошла к фигурам и, повернувшись к нам, тихим, но звенящим по всему залу голосом сообщила: «Я рада нашему путешествию, мастер дверей. Это был достойный дар. Я испытала много новых или забытых чувств, даже страх. Я почти забыла, каково это. Он так бодрит и щекочет меня и мою суть. Твои спутники порадовали меня тоже. И по моей воле я хочу одарить вас своей милостью». Ветер пронесся по залу, и из песка рядом с каждым из нас поднялась небольшая подставка, на которой лежал роскошный перстень с крупным фиолетовым камнем. «Это приглашение на мою свадьбу. Каждый из вас удостоится великой чести. И когда придет время, кольцо проводит вас на величайшие события в вашей смертной жизни. Невеста, но некоторые из них всего лишь смертные». В голосе фигур прорезалось беспокойство. «Может быть, стоит, ты смеешь перечить мне, привратник?» Голос невесты из громогласного упал до змеиного шепота. Она резко повернулась и взмахнула рукой. Тут же одна из фигур словно бы переломилась пополам и упала на пол бесформенной грудой тряпья. Краткий тихий вопль почти сразу затих. «Идите, вы обрели мою милость». С этими словами она развернулась и скрылась в темноте коридоров. Я же взял перстень, очень увесистый, как будто сделанный из чего-то потяжелее золота, и, спрятав его в рюкзак, приложил руку к арке выхода. Надо было вернуть всех по домам. Примерно час спустя я повторил свой путь, когда собирал себе команду, в обратном порядке. Шаман витиевато попрощался, туманно намекнув, что они еще не раз увидятся как в реальности, так и в мире духов, и как обычно не ответил ни на один вопрос. Как только он оказался в своем мире и закончил говорить, то рассыпался на стайку мелких птичек и затерялся в темноте предрассветного леса. Сафа, оказавшись на пороге своего поместья, обычным и очень человеческим жестом пожал нам руки и, как радушный хозяин, который расстается с добрыми друзьями, пригласил заходить к нему в любое время. Потому что, как он сам сказал, это было самое интересное, что с ним происходило за его очень долгую жизнь, и теперь оставлять все как раньше просто скучно. Еще пара шагов, и мы оказались в прихожей особняка Баля. Молодой изобретатель со вздохом облегчения поставил сумку со своим уже не один раз переделанным прибором и вытянулся на одном из кресел. Потом, бросив взгляд на часы, удивленно воскликнул: «Не может быть, нас не было всего пару часов, мне показалось, что прошел не один день». Время в разных мирах идет по-своему. Я расположился в кресле напротив. Кстати, учти, что, когда ты переходишь из мира в мир, усталость отступает, но ничего не проходит бесследно. Теперь, думаю, ты проспишь не один день. Это такой побочный эффект от путешествий в другие миры, скорее от непривычки. Когда часто и постоянно ходишь через междумирье, то такого не происходит. Я не удержался и откровенно зевнул, но и мне надо будет отдохнуть. Никогда я еще так много и далеко, да еще и со столькими существами за раз не перемещался. У всего есть своя цена. Да, кстати, Баль достал свою половину контракта. Думаю, он выполнен еще и с большим преувеличением. Я даже сбился со счета, сколько миров мы прошли. Контракт выполнен. Наши голоса прозвучали синхронно под пепел осыпающегося договора. Своеобразные ритуальные фразы были обязательным атрибутом тех, кто их изготовлял. Мелкое неудобство в очень полезной вещи. Что ж, мне пора. Я встал из кресла и направился к двери. Может быть, еще увидимся, шаман. Кажется, вам о чем-то таком говорил. Подожди, Баль, уже начавший клевать носом, встрепенулся. Ответь, пожалуйста, на еще один вопрос. Та женщина из темного города. Она говорила об удаче как о живом существе и сказала, что у тебя есть ее артефакт, твой компас. Это правда? Я достал погасший компас удачи и покачал его в руке. Думаю, да, хотя в том, как эта вещь оказалась у меня в руках, я и сам до конца не уверен. Иногда сложно понять, что было сном, а что реальностью. Но что могу сказать точно, именно ведомый этим компасом я собрал всех вас, и в итоге все закончилось отлично. Это был мой второй вопрос. Я обычный человек, не бог, не вампир или великий маг, и до последнего удивлялся, зачем я тебе понадобился. Ну, как видишь, без твоего прибора мы бы не вернулись назад и, возможно, навсегда потерялись в других мирах. Это правда. Он уже засыпал и медленно склонял голову. Надеюсь, когда я проснусь, мне не покажется, что все это было только очень красочным сном. Я покосился на тяжелый перстень невесты, что был надет на один из его пальцев. Нет, эта вещь уж точно не позволит сомневаться в произошедшем никому из нас. И прикоснувшись рукой к арке выхода, стараясь ступать как можно тише, вышел из его мира в свой. Желание поскорее разобраться с заказом привело меня прямо к моему нанимателю. В роскошном номере отеля отец Мэтью сидел за столом, заваленным различными бумагами и книгами, и что-то тщательно выписывал на листе бумаги. На мое появление он не отреагировал никак, похоже, просто не заметил, но зато всполошилась пара мордоворотов в костюмах, что стояли в проходе между комнат, из которого я появился. Думаю, просто от неожиданности им потребовалось пара секунд, чтобы направить на меня пистолеты и закричать сразу на двух языках, чтобы я не двигался и лег на пол. Похоже, от шока каждый из них перешел на свой родной язык. «Что?» — священник вскинул голову от резких криков и с изумлением уставился на меня. «Алексей, как вы сюда попали?» «Прошу вас, святой отец», — я поморщился и, не обращая внимания на пистолеты, двинулся к нему. «Я понимаю, что ваша организация выяснила обо мне все, что возможно, но я уже просил вас, называйте меня новым именем. Поверьте, на это у меня есть веские причины». «Хорошо, Максим», — он жестом приказал охране успокоиться и откинулся на кресле. «Я не ждал вас раньше, чем еще через пару дней, но вот вы здесь. Прошло всего два дня, два с половиной, если быть точным, сейчас уже вечер». «Хорошо, не очень люблю задерживать с выполнением заказа». Я небрежным жестом поставил перед ним контейнер и отстучал на его матовой поверхности причудливую комбинацию. Под моими пальцами металл потемнел, и монолитный до этого контейнер раскрылся. На лицо священника стоило посмотреть. Все его напускное спокойствие тут же испарилось, как капли воды на горячей плите. Он с благоговением уставился на странный, перевязанный бечевками сверток и почти минуту молчал, беззвучно шевеля губами, наверное, читая молитву. И только потом осторожно, словно бы держал в руках достояние всего мира разом, медленно, аккуратно достал предмет и положил перед собой. Посмотрев на него еще немного, Он поднял на меня глаза, на которых даже к моему удивлению, выступили слезы. «Вы оказали невероятную услугу Святому Престолу, сын мой. Церковь и лично я бесконечно вам благодарны. Конечно, ваш гонорар будет немедленно переведен на ваше счета, и думаю, я могу предоставить вам еще некоторую премию за оперативность. Спасибо, ваше преосвященство, в таком случае окажете мне еще пару услуг. Каких же, сын мой? Мне нужны данные о метеорологии за последние 30 лет по Северной Америке, по всему континенту в печатном виде». Я перехватил его удивленный взгляд. «Это плата за услуги одного человека, благодаря которому я вообще вернулся и не с пустыми руками». «Хорошо, думаю, за пару дней вы получите все необходимое», — он кивнул одному из своих охранников, — «займитесь этим немедленно. И личная просьба, не могли бы вы подвести меня до дома? Поверьте мне, я очень устал». Путь через уже ночной город пролетел для меня незаметно. Роскошная машина представителя Святого Престола была отлично изолирована от окружающего шума, и сквозь затемненные стекла я только наблюдал за привычным ритмом жизни мегаполиса. Дома, и с отличным заработком. Компас удачи оправдал себя на 101%, и неважно, что теперь он может заряжаться не один месяц, финансами я себя обеспечил на годы вперед, и это меня несказанно радовало. Развлекая себя отличными мыслями о выполненном задании, а еще о целой даже не подпорченной шкуре, я успешно преодолевал позывы ко сну, пока мы ехали к моему дому. Остановившись около него, я, привычным жестом закинув рюкзак за спину, направился к дому и только пару секунд спустя сообразил, что двое охранников отца Мэтью следуют за мной. В ответ на мой вопросительный взгляд один из них, наверное, главный, ответил: «Его преосвященство приказал проводить вас до дверей». «Хорошо», — я пожал плечами и пошел дальше. Настроения и сил спорить не было. Но, как оказалось, ехидная леди удача приготовила мне еще пару сюрпризов. Уже поднявшись на свой этаж и потянувшись постучать в дверь, я обнаружил, что та не заперта и вообще полуоткрыта, а изнутри доносятся странные стонущие звуки. Не особо раздумывая, я влетел внутрь, и за мной последовали мордовороты священника. Внутри творилось, ну, сначала у меня даже мелькнула мысль, что я ошибся квартирой или даже домом, но стоящая посреди большой комнаты арка развеяла сомнения. Во-первых, все коробки отсутствовали, их содержимое было аккуратно расставлено по местам, и вообще квартира выглядела обжитой и уютной. Кажется, даже на окне прибавилось несколько горшков с цветами, чего в моем жилище не водилось до этого принципиально. Во-вторых, рядом с аркой лежали трое мужчин в масках, связанные грубыми и толстыми веревками и с импровизированными кляпами во ртах. Ну и самое главное, сидевшая спиной ко входу девушка, а через мгновение я узнал Эйлин, вскочила на ноги и отвела правую руку, которая засветилась зеленоватым огнем, собираясь метнуть в нас что-то не очень приятное. И огромный черный кот, который восседал на груди одного из связанных, мгновенно превратился в сущего монстра с пылающими глазами и угрожающе присел, готовясь к прыжку. «Сол, Эйлин, что происходит? Демон, ведьма!» Выкрики охранников Святой Церкви слились в один, и позади меня раздались щелчки предохранителей от их оружия. «О-о-о, святоши, как же вам сейчас не повезло!» Сол оскалился своей демонической улыбкой. «Я так давно не рвал глотки воинам и иерархии. Так, все, прекратите». Я решительно обернулся к охранникам. «Это мои гости, и думаю, его преосвященству не понравится, что вы устроите здесь перестрелку». Потом повернулся к Солу и Эйлин. «А вы немедленно поясните, что происходит в моем доме и кто это вообще?» Я ткнул пальцем в связанных, глаза которых от увиденного, казалось, сейчас вывалится из орбиты и покатится по полу. «Ну, понимаешь, демон снова сел в расслабленную позу и начал ковыряться длиннющим когтем у себя в зубах. К моему удивлению, ты оказался очень расторопным. Твой дом и правда захотели ограбить». Он скосил глаз на одного из связанных, отчего тот начал биться как припадочный. «Вот эти смертные явились к нам вчера, когда твоя любезная соседка-ведьма как раз пришла меня проведать». «Стоп», — я поднял руки и перевел взгляд на Эйлин. «Ведьма? Ну да». Та опустила руки и сейчас смотрела на меня, смущенно улыбаясь. «Моя бабушка мне об этом рассказывала, но я решила, что это все глупые суеверия. А оказавшись тут и встретив грабителей, я...» «Погодите». Я решительно замахал руками. «Притормозите немного. Вот они», — ткнул пальцем в связанных, — «пришли грабить. И что? Ну и, конечно же, поплатились». Сол лениво зевнул, Ну и твоя любезная соседка оказала посильную помощь и, к сожалению, не дала мне растерзать нарушителей и сожрать их души». Он презрительно фыркнул в сторону уже всех трех незадачливых грабителей, забившихся в конвульсиях. Я обернулся к охранникам. «Господа, думаю, вы знаете, как разобраться с теми, кто видел нечто сверхъестественное. Прошу посодействовать мне в этом». «Но это же демон и ведьма». Один из охранников нерешительно посмотрел на второго. «Прямо здесь. Считайте, что это мои сотрудники». Отчаянно прервал его я. «И содержать их – часть моего гонорара». На лицах охранников явственно проступила борьба, но, тем не менее, спустя еще пару минут препирательств, в которых мне пришлось одергивать Сола, подзуживавшего их, они все же согласились вынести грабителей и разобраться с ними самостоятельно. Уже уходя и закрывая дверь, Сол, издевательски улыбаясь, помахал вслед одному из охранников. Тот, уже дернувшись за пистолетом, сдержанно кивнул мне, заявил, что он расскажет о произошедшем его преосвященству, и, наконец, закрыл дверь. Ну а я со стоном усталости рухнул на один из диванов и вопросительно уставился на оставшихся. «А вот теперь, пожалуйста, объяснитесь». «Ну, начало было, Эллин, а что не так-то?» — продолжил Сол. И только спустя минут 15 взаимных упреков и самооправданий мне все стало более или менее понятно. Эллин в первые дни честно, как и обещала, ходила ко мне в квартиру и подкармливала Сола. При виде царившего внутри бардака ее женское начало взяло свое, и она, возмущенная увиденным у меня дома беспорядком, взялась за разборку моих вещей. На это у нее ушел целый день. Но уже вскоре моя берлога выглядела вполне обжитой. На следующий день она, придя в квартиру, чтобы закончить приводить ее в житейский вид, встретилась с грабителями. Похоже, я не зря подозревал вороватого вида менеджера. Увидев, что хозяина нет дома, несколько молодых парней в масках решили зайти в дом с целью чем-нибудь поживиться и, как назло, оказались лицом к лицу с Эллин. Ну а у нее от паники и ситуации, в которую она случайно попала, проснулись ее ведьмовские силы, о которых она в последний раз слышала от уже покойной бабушки и искренне считала это просто детскими сказками. Сол же в это время искренне полагал, что я был в курсе, что в соседней квартире проживает именно ведьма. Он как демон почувствовал это сразу, но из вежливости и какого-то замороченного демонского этикета не говорил с ней и вообще вел себя как обычный, пусть и очень большой, но просто кот. Когда же грабители, опрометчиво заявившись в гости на защищаемую им территорию, приступили порог, он показал им, что представляет из себя на самом деле. Описание их эпической баталии заняло, наверное, не одну минуту. Перебивая друг друга и обвиняя в предвзятости и плохой памяти, Сол и Эллин в итоге поведали мне, что грабители, получив демоническими когтями, ведьмовским пламенем и еще черт знает чем, были бы и рады сбежать, но Эллин просто по наитию связала их магическими путами. Сол предлагал их сожрать, Эллин, которая была воспитана в современных нормах морали, вызвать полицию. Именно об этом они и спорили в тот момент, когда я зашел в дом. Все ясно. Я потер гудящую от их рассказов голову. Хватит, замолчите. Дождавшись, когда настанет долгожданная тишина, нарушаемая только бормочущим телевизором, на экране которого крутилась серия какого-то детского мультфильма про радужных пони, я наконец продолжил. «Эллин, спасибо за помощь, я обещаю, что расскажу вам все, что вы хотите знать и помогу чем смогу, а также подарю обещанную мной бутылку, но только после того, как высплюсь. Вас это устраивает?» Девушка мило заулыбалась и молча закивала. Я радостно, но вымученно улыбнулся ей в ответ и повернулся к демону. «Сол, будь другом. Посторожи дом еще денек-другой. Я вымотался просто неимоверно. А потом я тоже обещаю тебе, что расскажу, что со мной приключилось и где я был. Идет, у меня еще не полностью кончилась твоя карта». Он выразительно помахал кредиткой. «Я согласен, к тому же для меня дело чести, пояснить юной ведьмочке всю глубину ее заблуждений». «Нет, демон, это у тебя проблемы с памятью или восприятием». Я только покачал головой, видя, как эти двое вполне мирно, но все же яростно собачатся, и направился к себе в спальню. Там, к счастью, ничего не изменилось. Все мои обереги оказались на месте, и никто сюда не зашел. Сбросив рюкзак, я, из последних сил раздевшись, упал в постель и радостно провалился в столь желанный сейчас сон. И уже засыпая, ощутил, что на границе моего сознания вновь заблестели молочные переливы междумирья, а среди них звенел молодой женский смех. Леди удачи понравилось все, что она увидела, и она была рада. Ну а раз так, был рад и я. И с этими мыслями я спокойно уснул, на ближайшие пару дней точно.